Пелена огня выжгла все стрелы, которые летели к магу, но он не спешил атаковать. Вместо этого он крутанулся на одной пятке, широко расставив руки. От каждой руки потянулся широкий огненный росчерк, напоминавший крылья. Когда он совершил третий оборот, то окончательно выделил для себя 23 теплокровных существа на расстоянии нескольких сотен метров. Почти все из них очень быстро удалялись. «Кипи!» – заревел Маркус, вскинув руки к небу. Послышался многоголосый вопль, и горе-разбойники, посмевшие напасть на боевого мага, рухнули на землю. Кровь в теле под действием проклятия пламени в одно мгновение свернулась. Кое-кто получил чуть больше силы и не отделался массовым тромбозом сосудов. Лимфа, желудочный сок и даже жидкое содержимое кишечника и мочевого пузыря умудрились вскипеть. Людей разрывало на части. Они орали от боли, но очень быстро закипали. Свернувшийся от температуры белок не мог переносить кислород, а в организме его хватило только на короткую пробежку и предсмертный вскрик. Закончив с проклятием пламени, Маркус еще раз оглянулся. Одна из точек так и осталась на месте. «Значит, не совсем дурни», – задумчиво произнес боевой маг, не сводя взгляда с точки. Выждав несколько секунд, он нахмурился и втянул носом воздух. Противник не двигался и не производил манипуляций силой. Более того, вокруг него не было защиты от проклятия пламени. Поняв, что это ловушка, пироман снова раскинул руки в стороны и принялся вращаться. На третьем обороте он вдруг резко замер и указал рукой на запад. В нескольких десятках метров тут же взметнулось пламя, а истошный вопль неудачника оповестил, что Маркус просчитал все правильно. «Юринай!» – скомандовал он, глубоко дыша, чтобы унять огонь внутри. «Дуй в те кусты и хорошенько обыщи недомерков. Бери с них все, что можно собрать». Парень, вылезший из-под телеги, кивнул и засеменил в указанную сторону. Сам же боевой маг спокойно спустился с телеги и взглянул на лошадь. Та стояла как каменная, судя по виду, даже не дышала. Глаза были затянуты белой пеленой. «Исступление неразумных», – задумчиво произнес маг, но разбираться не стал. Вместо этого он отправился в сторону, где сидела основная засада. Немного порыскав среди трупов и понаблюдав за работой ученика, он нашел тропу, по которой разбойники пришли на это место. «А вот и дорожка», – довольно произнес Маркус и повернулся к Юринаю. «Я скоро вернусь. Вещи складывай в телегу». «А лошадь?» «Должна сама отойти», – отмахнулся боевой маг, предвкушая спрятанное богатство. Смело потопал по хорошо утоптанной тропинке. Понимая, что разбойники место знают и давно его используют, Маркус периодически останавливался и искал теплую кровь, используя магию. Пройдя несколько километров, он так и не обнаружил никакого присутствия людей. Сомнения в целесообразности похода по тропинке нарастали, но тут он заметил магией движения небольшого каравана. 7 лошадей и, судя по отклику, всего 10 человек. Когда боевой маг вышел на этот караван, то обнаружил, что телег нет, и люди ведут лошадей в поводу. Опасаясь, что рядом может поджидать другая засада, он отстал от каравана и еще раз запустил обнаружение тепла крови. Итог оказался довольно занятным. Пиромант не обнаружил ничего, словно не было каравана чуть впереди. «Или вы все внезапно на ходу умерли и остыли, или здесь что-то не так». Маркус отправился следом за неизвестными и спустя час ходьбы вышел к лагерю, посередине которого находилось странное сооружение из белого материала. Присмотревшись, боевой маг смог рассмотреть, что перед ним не что иное, как темный зиккурат, и сделан он из костей. «Теперь все сразу понятно». Хмыкнул маг, глядя, как из одного из шалашей показался бледный, сгорбленный старичок в черной мантии. «Учитель!» – послышался сзади шепот, от которого Маркус чуть не подпрыгнул. «Юринай!» – зашептал на него пиромант. «Какого черта ты тут делаешь?» «Я выполнил, что вы сказали, и пошел за вами, по ученическому зову». «Какому зову?» «Ученическому». «Я вижу, где вы, когда вы применяете магию», – пояснил парень. «Я про это в книге читал». «Так», — недовольно сморщился Маркус и еще раз взглянул на зиккурат. «Давай-ка выбираться отсюда». «Вы их не убьете?» — кивнул парень в сторону лагеря. «Может, и убью, только вот один темный поставил здесь штуковину для сбора силы», — коротко пояснил пиромант. «Если он здесь давно, то у него столько силы, что хватит и мне, и тебе, и еще парочке таких, как я». Юринай взглянул на костяную башню и кивнул. выглядит угрожающе. Надо добраться до ордена и рассказать им о том, что тут происходит. Пойдем. Маркус уже хотел было развернуться, но тут темный резко повернулся и указал на него рукой, после чего истошно заверещал. «Твою мать!» — рыкнул маг. «Беги!» «Я не...» «Беги! Ты мне только мешать будешь!» Юринай бросился в сторону телеги, а Маркус поднял все щиты и принял защитную позу. От зиккурата к нему метнулось несколько теней. Ни одна не достигла цели, и все сгорели еще на подходе к щитам. «И все?» — сосредоточенно он прошептал под нос и слегка присел. Расставив руки в стороны, он указал на ближайший валун, и на нем заплясал огонек. Вдох. Огонек превращается в столб пламени. Еще один вдох. На его месте появляется человекоподобная фигура, которая огненным росчерком отправляется в сторону противника. Только вот с той стороны тоже не сидели, сложа руки. Через миг после того, как огненный голем рванул к противнику, ему навстречу ударил широкий поток темной силы, в котором неслись размазанные тени воинов, людей и темных тварей. Поток был настолько сильным, что растворил в себе элементаля и ударил в щит полусферу, укрывающую Маркуса. Несмотря на то, что сила была запредельной и щит дрожал от напряжения, пиромант улыбался. Да, столкновение с противником такой силы для многих магов означало конец, но Маркус Истинное Пламя был не простым магом, а боевым магом с огромным опытом. И простым напором силы его было не победить. «Не возьмешь!» — сквозь сжатые зубы произнес маг и выгнал щит. Теперь вместо полусферы он превратился в острый шип с широким основанием. Его кончик был направлен против потока силы и рассекал ее, убирая напряжение и экономя силу. «И не таких обламывал», — произнес пиромант и приложил руку к груди. Сила потекла из руки в сердце, из сердца в плечо, из плеча в руку. Круг замкнулся, и маг огня запустил по нему истинное пламя, дарившее ему несколько серьезных преимуществ. Первое — истинное зрение. Несмотря на мрак, окутавший защиту мага, он четко видел, где находится противник. Он видел, как он шел, куда направлялся, и даже частично мог разобрать плетение, которое он вплетал. Второе преимущество было восприятие. Совсем немного, примерно в два раза, мир замедлялся, и маг мог сделать немного больше. Да, этой технике было далеко до магии воздуха, но даже двойное ускорение делало огненного мага крайне опасным. Третьим преимуществом было состояние силы, выходившее на новый уровень. Истинное пламя наделяло атаки мага свойствами, присущие кислотам. Удар силы под этим эффектом словно разъедал чужие плетения. Копья проедали щиты, которые разваливались на глазах. Плети резали чужую магию, словно нож масла. Недостаток у этой техники был только один. Он выжигал силу. Две минуты истинного пламени могли превратить мага в беспомощного калеку на несколько месяцев. Рекорд Маркуса, за что он и получил свое второе имя, был 3 минуты. «Сейчас!» — рыкнул маг, удерживающий щит, и резко выдал сразу 3 сложных многокомпонентных копья огня. Они летели словно пули, выпущенные очередью, и выпущены так нестандартно. Задумка была довольно простой. Маг пытался с помощью истинного пламени пробить защиту и тут же нанести урон противнику. Задумка удалась, и первые 2 копья разбились о защиту, тут же ее растворив. Третье вошло в правое плечо старику, оторвав руку. Поток тьмы тут же прекратился, и темная сила с хлопком рассеялась по округе. Все, от травы до макушек деревьев, заляпало черной тягучей силой. Маркус пошатнулся и рухнул на землю. Перед глазами мелькнули кроны, по листве которых текли капли концентрированной тьмы, и это заставило его тут же собрать волю в кулак. Мир шатался под ногами, но воля оказалась сильнее. Сглотнув тошнотворный привкус от чужой силы, пиромант поднялся и взглянул на дело своих рук. Проклятому оторвало руку, плечевой сустав и часть ребер. На лице не хватало половины нижней челюсти, и вместо слов слышалось сдавленное бульканье. Из того места, что когда-то было ртом, текла концентрированная тьма. «Дохнуть ты не собираешься», — сплюнув на землю, произнес Маркус и оказался прав. Существо, больше напоминающее извращенную тварь, метнулось к нему и перешло к ближнему бою на чистой силе. Росчерки темной силы, воплощенной в форме копья, менялись на размашистые удары когтями, выросшими прямо во время боя на левой ноге. Проклятый менял свое тело прямо в процессе битвы. «Сучий потрох!» – прорычал Маркус, пропустив удар от правой ноги. Когтей на ней не было, но противник незаметно отрастил на пятке костяной шип, который и вошел в предплечье. «Что ты вообще такое?» «Я есть смерть!» Прохлюпало существо и опять бросилось в атаку. Теперь пиромант действовал более осторожно, стараясь контролировать все конечности темного мага. Несмотря на все мастерство и опыт в военных конфликтах, Маркус не смог увернуться и блокировать еще один удар, вспоровший ему голень. Понимая, что дальше так продолжаться не может, и с каждым ударом сердца он теряет кровь, маг огня дождался движения темного меча и ударил в ответ, переведя столкновение в прямое противостояние силы. Да, Маркус был в невыгодном положении, но тут надо было понимать, что в таком противостоянии невозможно победить без четкого и мастерского контроля силы. А уж в этом маг огня был, если не лучшим, то одним из них. Бой огня и тьмы был суров. Яркое голубое пламя устремилось струей к тьме. Та, в свою очередь, не стала увиливать и навалилась сплошным потоком. Хлопок, и между пиромантом и проклятым полыхнули деревья и полетели брызги концентрированной тьмы. Сила потока была чудовищна и постепенно теснила пламя, но то было словно из стали и не намеревалось отступать, воюя за каждый сантиметр. Борьба стихий продлилась почти 20 секунд и закончилась бы поражением Маркуса, если бы не его легендарный контроль силы. Вместо того, чтобы выдавать всю возможную силу в противостоянии, маг огня лишь отвечал на давление противника, стараясь держать тьму как можно дольше. За это время он успел собрать 3 части конструкта вокруг противника и в нужный момент активировал их, сведя воедино. Это дало невозможность отследить само заклинание. Эффект наступил неожиданно. Итог был банален. Противник полыхнул ярким оранжевым пламенем и за 2 секунды растерял остатки концентрации, превратившись в полыхающую головешку. Пламя дракона. Именно так назывался прием, способный не просто поджечь все, что угодно, от камня до металла, но и разрушающий магические конструкты. Единственное, что это заклинание игнорировало, была живая плоть. Да, тело проклятого не имело ничего общего с артефактом, но оно имело энергетические каналы, тут же пошедшие в разнос. Заклинание начало рвать энергетическую составляющую проклятого на части, именно потому, что свое тело он живым сохранить не смог. Когда тело окончательно превратилось в груду гнилого мяса, Маркус устало пошатнулся и привалился к ближайшему дереву. До мозга наконец-то начала доходить боль от раненой ноги. «Демоны бездны!» – прошепел он, схватившись за ногу. С трудом сев на землю, он задрал рукав и начал разматывать бинт из плотной ткани, намотанной на руку. Быстро перевязав рану, он сжал зубы и поднялся на ноги. Прихрамывая, он поковылял в сторону телеги.